Молодой администратор от медицины заприметил в одной из больниц, которой по долгу службы ему приходилось инспектировать, юную санитарку со смуглым румянцем на узком, слегка восточного типа лице. Чуть испуганно сверкали горячие черные глаза. И талия у девушки была такой тонкой, что молодой администратор даже не поверил своим глазам. Не знаю в точности, как уже они там поладили. Приходится восстанавливать семейную хронику лишь по глухим обмолвкам родителей, который удержала детская память, да по сохранившимся фотографиям. Молодой администратор на фотографии выглядел привлекательно. Худощавый, светловолосый, с глубоко посаженными умными глазами на серьезном, уверенном лице. Одет он был в гимнастерку с отложным воротником и большими карманами, и туго подпоясан широким комсоставским ремнем. Такая внешность, конечно, должна была понравиться 18-летней студентке первого курса медицинского института, жившей в общежитии и подрабатывающей санитаркой в больнице. Она родилась и выросла в южном провинциальном приморском городке и с детства мечтала о больших городах. Даже на фотографии, запечатлевшей ее на фоне рисованной белой колоннады, увитая грубо намалеванной зеленью, у девушки мечтательный, обращенный внутрь взгляд и задумчивое выражение почти детского лица. И, конечно, неправдоподобно тонкая талия. Да еще косы, роскошные черные косы, двумя толстыми жгутами, змеящиеся по не совсем оформившейся груди. Такими были мои будущие родители 41 год назад. Но дальше история выглядит не столь уж романтично. 18-летняя студентка почти сразу забеременела, а женитьба не входила в планы молодого администратора. Конечно, при его причастности к медицине аборт не представлял неразрешимой проблемы, но юная провинциалка вдруг проявила отчаянную неуступчивость. Произошла ссора, и они расстались на несколько месяцев. Я не знаю, что думал тогда молодой администратор, как мыслил он себе разрешение этой истории. Скорее всего, как большинство заурядных людей в безвыходном положении, он старался не думать, забыться в своих административных заботах. Но было начало 30-х годов, и время не располагало к забывчивости. И потом, как у всякого человека на виду, у молодого администратора нашлись недоброжелатели. У юной студентки, конечно же, появились доброхотные защитники. История получила огласку и запахла скандалом и крушением карьеры. Я точно знаю, что мать не писала заявлений ни в какие месткомы, не требовала призвать соблазнителя к ответу. Она просто тихо сидела на лекциях в своем институте и, несмотря на заметно округлившийся живот, продолжала работать санитаркой в больнице. А история росла и развивалась, как плод, который она носила в себе. Не думаю, что мать в свои 18 лет была столь мудра, чтобы осознанно выбирать свое поведение. Наверное, женский инстинкт и полудремотное состояние беременности стимулировали ее тихость, казавшуюся окружающим безответностью. Но так или иначе, линия поведения оказалась очень верной. Молодому администратору намекнули где-то в начальственных сферах, что от него ждут благородных поступков. А он был всю жизнь понятлив на намеки. Так девушка из провинциального городка возле Южного моря стала законной женой. И во второй день апреля 1933 года, когда ей исполнилось 19, родила сына. И вот 40 лет спустя я стоял в коридоре коммунальной квартиры перед дверью комнаты, в которой прошло мое детство, и с горькой усмешкой думал, что мое рождение было нежеланным, по крайней мере, для одного из родителей. Таким образом, появление мое на свет с самого начала было связано с каким-то давлением обстоятельств. Я был дитя принуждения и нелюбви. Не это ли хоть в какой-то мере предопределило судьбу? Я повернул старую медную ручку и отворил дверь. Широкие, с полукруглыми верхними фрамугами окна, несмотря на свою высоту, давали мало света, потому что смотрели на север, а на противоположной стороне узкой улицы стоял пятиэтажный дом. Я мог, зажмурив глаза, до малейшей подробности представить себе эту комнату, потому что десятилетиями здесь ничего не менялось, и потому что эта убогая, но претенциозная обстановка была моим первым впечатлением на свете. Мне не нужно было рассматривать ветхий будуарный диванчик и круглый одноногий столик в самом светлом углу у левого окна. Не нужно было поражаться уродливости старинной кленовой кровати, торцовой стороной упиравшейся в правую стену. В огромном сургучно-красном платяном шкафу я прятался еще несмышленышем, воображая в пропитанной запахом нафталина темноте смутные и увлекательные ужасы. И тяжелый обеденный стол на слоновьих ногах, почти как прежде, мнился тупым и сонным жвачным животным. Опасливый соблазн потрогать стоящих на пузатом комоде фарфоровых балерин с отбитыми руками, мраморных слоников, искалеченных мной еще в детстве, был прежним. И самого себя я ощутил странным маленьким монстром со скорбной и старой душой, который не в силах высвободиться из пут детской памяти, потому что в этой комнате ничего не менялось. Я был насекомым, попавшим в каплю густой и прозрачной хвойной смолы, которая застывает столетиями, но не меняет свой вид. И чтобы стряхнуть это вязкое ощущение, я посмотрел на единственное, что в этой комнате было подвержено времени. На усохшую женщину с обильно сединой в черных густых волосах. Она сидела на диванчике у окна и до моего появления просто смотрела в угол комнаты с неподвижным обмякшим лицом. Я сказал «Здравствуй, мать!» и сбросил пальто на стул у слоноподобного стола. Мать слегка улыбнулась, черты лица обострились, и она сразу стала похожа на ту тоненькую девушку с фотографии. Но голос был глухой, растрескавшийся, неуверенный. «Слава Богу! А то я уже начала беспокоиться. Вчера видела тебя во сне». Она суетливыми мелкими движениями пальцев оправила воротничок белой блузки и легко встала. «Хочешь покушать? Я сделаю тебе яичницу». «Нет», — ответил я, стараясь приглушить голос. «Есть очень хотелось, но когда я приходил к матери, меня охватывало раздражение». И какой-то бес противоречия вдруг просыпался внутри от этой вечной яичницы, придуманных снов обо мне. За всем этим я чувствовал ее дремотное безразличие. Нет, она любила меня какой-то непонятной, одной ей ведомой любовью. Часами могла говорить, что мне пора наладить жизнь и жениться, что в холодную погоду нужно надевать шапку и укутывать горло шарфом. Но если бы меня сейчас посадили, то от нее я бы не дождался передачи. Это дело уже проверено». Когда-то в колонии я сильно дошел, просидев в штрафном изоляторе свое количество суток строгача. После этого я так отощал, что качался от ветра, и рожа покрылась чирьями. А работать нарядили на строительство лежневки через болото. По этой дороге должны были начать вывозку леса с новой делянки. Работа была не из легких. Приходилось таскать на плече двухметровые шпалы или бревна пятерку вдвоем. Я так ослабел, что чувствовал, меня задавит лисиной или просто я помру от тяжести. На севере, даже летом, в этих треклятых таежных болотах вода не прогревается выше 10-12 градусов. Тучи комаров и гнуса велись над головой, и от них не спасал никакой накомарник. Словом, положение было хуже некуда. Если бы удалось хоть немного подкормиться, то еще оставались бы шансы. И вот тогда я написал матери письмо. За весь свой срок я ничего у нее не просил. Я вообще не люблю просить ни о чем, и особенно у матери. Там ее письма просто раздражали меня своими нелепыми советами беречься от простуды, в холодную погоду не гулять долго на улице и регулярно питаться. Конечно, идиотизм этих советов происходил от ее наивности, от неумения и нежелания понять что-либо на свете. Но именно это и раздражало в женщине, у которой сидели и сын, и муж. Вот почему мне трудно было просить у матери помощи. И я сделал это только когда дошел до самой крайности. В письме я писал, что болен, что у меня фурункулез от недостатка витаминов, и просил прислать коробочку витаминового драже. Намек был, кажется, достаточно прозрачный, и посылка пришла довольно скоро. Я даже поразился разворотливости матери, когда меня вызвали в надзирательскую, где распечатывали ящики и проверяли содержимое посылок. Посылки приходили нечасто, потому что здесь была собрана отрицаловка со всего управления. Отказчики, бегуны, злостные нарушители режима, в основном бездомные бродяги, давно потерявшие связь с волей и родственниками. И на выдачу моей посылки собралась половина надзирателей. Но моя посылка их разочаровала. Как только рослый сержант по прозвищу «Задави Панаса» при любопытном молчании всех остальных Фомкой оторвал фанерную крышку ящика и сдернул газету, прикрывавшую содержимое, на его румяном лице отразилось недоумение. «Це!» — удивленно выдохнул он и концом Фомки подцепил из ящика помятую фуражку морского офицера с серебряным крабом и лаковым козырьком. Появление этой фуражки из ящика было так неожиданно, что я просто онемел. А Задави Панаса перехватил ее другой рукой и быстрым движением нахлобучил мне на голову. «Моряк!» — с издевательски уважительной интонацией произнес он, и надзиратели захохотали. Они пришли бы в восторг и от менее нелепой в этих условиях вещи. Ну а тут-то была настоящая потеха. Я сорвал фуражку и бросил в угол к печке. Здесь невозможно было вообразить вещи более нелепой, чем морская офицерская фуражка с крабом и лаковым козырьком. Злость и обида охватили меня, а Задави Панаса извлек из ящика местами вытертый до белизны байковые лыжные штаны, которые я носил еще 15-летним мальчишкой. Штаны были мятые, неопрятные, имели вид бросового старья. Потом из ящика при полном и даже каком-то подавленном молчании надзирателей появилась круглая коробочка витаминного драже, несколько ученических тетрадей в клетку, пачка ванильных сухарей, пачка пеленого сахара, пакетик молотого черного перца, который Задави Панаса сразу отложил в сторону, как недозволенное, пара серых шерстяных носков и, обернутый газетой, небольшой кусок соленого шпика. Это было все. Видимо, мое лицо так откровенно отразило уныние и горечь, что один из надзирателей, пряча сочувствие под грубостью, сказал: «Ну, чего скривился? Где матка возьмет для тебя на масло да на колбасу? На воле надо было жить, если сладко пить и есть хочешь. А вы все тут сидите и подогрева просите. А может, там старухам и самим кусать нечего. Забирай и будь доволен». Я не ответил. Сероватые беленые стены тесной надзирательской —